26. Что там за надежной плитой? А чего он так убивается по этой девушке-то? Ну, это не подошла, нашел бы себе другую, нормальную, заботливую. Все дело в том, что не столько по девушке он убивается. Столько горя и тоски мы, взрослые люди, обычно не испытываем при расставании. Разрыв с девушкой спровоцировал, вскрыл его детскую тоску, его покинутость родителями и невозможность это прожить. С кем он тогда мог плакать об этом? Ведь все они делали вид, что все хорошо. Он с любимой бабушкой, мама с папой к нему приезжают. О чем тут рыдать? Начнешь скучать, плакать по маме, обидишь бабушку. Вернули потом к маме, потерял бабушку, которая, по сути, заменила мать. Но опять же, рыдать по ней не будешь, мама не поймет. Да и не тогда, возможно, случилась эта колоссальная в жизни ребенка потеря, а еще раньше, когда мама была еще рядом, но ее как бы и не было. И вот только потому, что появился человек, способный выдерживать его тоску и горе, появилась и возможность их прожить, переставать носить в себе, прятать, делать вид, что он такой же, как все. Все у него отлично, он работает, пьет пиво, улыбается, радуется жизни. Психолога не обязательно радовать, в отличие от родителей. Он выдержит и многомесячную, и многолетнюю депрессию, и меланхолию, и острое горе. Наверное, вы не раз встречали в сети сообщения о внезапном суициде известных людей, которых не только мы, но иногда и их довольно близкие друзья считали благополучными, успешными и счастливыми. Для нас, да и для всех окружающих, это бывает так внезапно, странно и непонятно. Казалось бы, такие успешные, богатые люди, чего еще желать? Какие у них могут быть причины для суицида при их-то успехе, известности и талантах? Но мы, психологи, знаем, каким впечатляющим может быть прикрытие. Оно и создается-то для того, чтобы не допустить ни до себя, ни до еще чьих-то глаз всю ту боль и пустоту, которую человек может испытывать. И вот в какой-то момент силы, позволяющие сдерживать и укреплять эту плиту, заканчиваются. И если это происходит в тот момент, когда ты устал, расстроен и совсем один, то может не хватить ни возможности, ни душевных сил, ни способности справиться со всем этим, и тогда происходит необратимое. Поэтому возможность испытать в присутствии специально обученного человека ухудшение, прорыв давно запрятанных чувств – это скорее спасение, шанс ожить и перестать притворяться благополучной версией себя, столкнуться с тем, что всегда было внутри, что старалось прорваться, но удерживалось. Такой прорыв терапии свидетельствует как раз о хорошем клиент-терапевтическом альянсе, о доверии, которое складывается или уже сложилось. Потому что в обычной жизни мы вряд ли дадим произойти тому, что кажется нам небезопасным. Ну и долго этот ваш менеджер будет пребывать в своей тоске и депрессии. Такого мужика хотя бы работа была, а теперь что? Да, ему придется оставить что-то прежнее, к чему он приноровился и привык. Ради чего-то нового, ради самого себя. Самого себя депрессивного. И что это за приобретение? За это, по-вашему, он платил деньги? А за что, по-вашему? За то, чтобы психолог создал ему новую жизнь и нового его, которого в нем никогда не было? Возможно, некоторые думают, что, придя к психологу, они моментально и радикально изменятся. Но это, конечно, не так. Как я уже говорила, любая психика всячески будет этому сопротивляться, потому что нет ничего более ужасного, чем распад нашей идентичности, нашего «я». Поэтому в терапии нет шанса измениться настолько, чтобы потерять свое «я». Скорее, есть почти стопроцентная возможность еще больше стать собой. Наш менеджер, например, перестанет скрывать от самого себя свою депрессию, меланхолию и тоску. Но постепенно он будет узнавать и другого себя, способного не смиряться с чужой нелюбовью и использованием, лишь бы его больше не покидали. Он сможет переносить свое такое давнее одиночество и вступать в отношения на других основаниях, уже не воспроизводя признаки своего прошлого, игнорирования, использования и отчужденность. И как бы тяжело ни было людям в обрушившихся на них эмоциональных штормах или тяжелых депрессиях, в крайнем случае всегда есть возможность помочь себе фармакологически, чтобы вынести эти тяжелые переживания. Им все равно становится легче в конечном итоге. Больше не нужно делать вид, притворяться, снова и снова тратить энергию на свои защиты. Можно вложить ее в возможность пережить все то, чем переполнена их психика. Получается, что придя к вам, не получишь никакого позитива, а только трэш, то неприятные чувства, которые копились много лет, то неприятные части себя, на которые смотреть не хочется, то детская зависимость. Ну тогда в чем же смысл? В том, что вы размещаете это все в наших кабинетах, освобождая от этого свою психику, свою семью и свою жизнь. Но ваша жена и дети все меньше получают ваших застарелых и неосознанных переживаний, разыгрываний, драйвов, настоящей причиной возникновения которых является вовсе даже не они. К тому же вы все меньше делаете вашей карьере и жизни того, что неэффективно, невыгодно, необъяснимо, неосознанно. А почему вы считаете, что я делаю что-то невыгодное для себя? Я что, идиот? Я не раз встречала мужчин, которые, например, много сил и времени вкладывают в какой-то важный проект, а в самом конце его, когда все уже вот-вот закончится, и исполнители получат деньги и признание, они совершают какую-нибудь глупость и вместо награды получают от заказчиков ярость, а от жен – разочарование. А все потому, что в их семье никогда не было богатых, и при всем сознательном желании перестать бедствовать, такие мужчины бессознательно делают все, чтобы не отличаться слишком сильно от своих родительских семей, чтобы не терять связь с ними, чтобы не быть совсем-совсем другими. Бывает и такое. Человек создает свою компанию и развивает ее, но при приближении успеха его охватывает настоящая паника, и он сворачивает развитие своего бизнеса. Почему? А потому, что зависть со стороны старшего брата превращала его детство в настоящую травлю. Некоторые люди неосознанно, часто совсем не понимая, чего они так поступают, разрушают не только бизнес, но и хорошие отношения, знакомство, дружбу, любовь. Я не утверждаю, что вы тоже делаете что-то подобное. Это вы лучше у своего психолога спросите. Но надо отдавать себе отчет в том, что если мы чего-то не осознаем или не знаем, то не факт, что это незнаемое не управляет нами. Часто оно диктует и реализует свою волю значительно эффективнее и быстрее, чем наши разум и воля. В процессе терапии всем нам приходится усмирять гордыню, встречаясь с пониманием того, что мы во многом детерминированы нашим прошлым опытом. Приходит осознание того, что по большей части мы лишь воспроизводим полученный в детстве опыт отношения к миру и себе. И только обнаружив, признав и переработав это, мы постепенно сможем обрести свободу выбора там, где раньше было лишь бессознательное повторение. Ну, вы опять все драматизируете. Живут же люди без всякой терапии. И это означает, что их бессознательное повторение не такое уж и неправильное. И потом, есть много всяких других возможностей лечить свои симптомы, ведь наука идет вперед, все время изобретают новые методы воздействия на мозг, создаются новые таблетки, аппараты, быстро помогающие избавиться от мешающих жить симптомов. Конечно, люди живут и без терапии. Более того, не у всех есть желание и возможность помогать себе именно таким образом. Терапия не противопоставляет себя любым иным методам помощи и исследования, а всего лишь предоставляет определенные возможности работать со своими симптомами, пытаясь добраться до психических первопричин их возникновения. При этом провести медицинские исследования или посетить психиатра иногда тоже не помешает, ведь, возможно, у симптомов есть не только психические причины, но и соматические. Нормальный психолог никогда не будет утверждать, что все происходящее с клиентом имеет исключительно психические основания. И если нужно, он всегда порекомендует обратиться к какому-то врачу, чтобы сложить как можно более полную картину происходящего.